где даже величайшие герои и правители – лишь мимолетные искры в бесконечном потоке вечности. В ошеломлении я запрокидываю голову и смотрю на темные тучи, что постепенно рассеиваются, и пытаюсь осознать произошедшее. Аранг безусловно говорил, что небеса покровительствуют талантливым адептам, но для моих ушей это звучало, словно монастырская мудрость, а не реальный факт. Там есть разум, и он следит за тем, что происходит среди нас. Тем временем униженный и потрясенный император видит, что приходящие в себя зрители и даже его собственные сторонники смотрят на него совсем иными глазами. Они только что получили подтверждение реальности воли небес и того, что государь пошел против нее, возомнив себя непревзойденным. Альдвиан явно понимает, нужно сразиться, иначе больше никто и никогда не поверит в его право на власть. Ропот толпы постепенно набирает силу, превращаясь в рев. Далеко не вся публика на моей стороне, есть и те, кто желает сохранить текущую власть. Смерть изменнику, скандируют они, небесная дуэль. В противовес им звучат яростные выкрики, порождая оглушительную лавину. Император находит в себе силы и гордость подойти к краю платформы и взмахнуть руками. Тишина. Его усиленный голос без труда перекрывает гул толпы. Хотите сражения? Я докажу всем присутствующим и самим небесам, кто истинно достоин править империей. Спасибо за помощь. Бросаю я соратникам, не отводя взгляда от врага. Но теперь дело за мной. Лучше отойдите, чтобы вас не зацепило. Друзья хлопают меня по плечам, безмолвно выражая поддержку. Эти люди рискнули всем, выступив против могущественного тирана. Наки нежно целует меня на прощание, оставляя за собой едва уловимый шлейф благовоний, и отступает вместе с остальными. Государь жестом приказывает прислуге отцепить парадный плащ с его золотого доспеха, после чего делает несколько шагов к краю базальтовой платформы и камнем срывается вниз. Удивленные возгласы прокатываются по трибунам. Однако достичь земли он не успевает. В воздухе небольшим торнадо его подхватывает пламенная вспышка. Через миг он появляется на дальнем краю арены передо мной. Что ж, Рен, его взор становится острее лезвия. Мне жаль, что ты встал против меня. Вместе мы могли бы достичь невероятных высот и привести империю к процветанию. Но ты сделал свой выбор. Теперь пощады не жди. Я не отвечаю на его слова. Все, что нужно, уже было сказано. Вокруг нас быстро образуется пустое пространство. Никто не смеет приблизиться. Зрители с нижних трибун поднимаются выше, занимая проходы, будто боясь попасть под отголоски битвы. Есть ли у тебя последние слова, прежде чем я покараю тебя за предательство? Голос Эльдвиана звенит холодной сталью. Нет, тогда пусть небеса рассудят нас. Император обнажает свой легендарный клинок, и в воздухе разливается гнетущее давление его духовной силы. Лезвие меча мерцает зловещим золотистым светом. Я активирую краги древесного гнева, и вокруг моих рук вспыхивают светящиеся узоры, напоминающие ветви дерева. Моя аура многократно усиливается. Изумрудная чешуя покрывает тело до плеч и медленно продолжает ползти дальше. Альдвиан молниеносно сокращает дистанцию. Его меч рассекает воздух с невероятной скоростью, целясь мне прямо в грудь. Смещаю корпус и уклоняюсь в последний момент, тут же контратакуя. Краги многократно усиливают мощь удара. Противник блокирует плоскостью клинка мой кулак, покрытый изумрудным доспехом, но сила столкновения отбрасывает его на несколько шагов назад. По лезвию вражеского меча пробегает искра. Государь с удивлением замечает тонкий слой воды под ногами, но уже слишком поздно. Лед молниеносно покрывает его ноги, сковывая их не хуже цепей. Император пытается вырваться, но это не так просто. Я наполнил воду тонкими полосками металла, которые во время заморозки сплелись в прочнейшую сеть. Рывком ускоряюсь до предела и, сближаясь, атакую. Вынужденный снова переключиться на меня, Альдвиан вскидывает свободную руку, и с его ладони срывается ослепительный луч света. Скрещиваю руки перед грудью, принимая удар на жесткий блок. Краги поглощают энергию атаки, начиная светиться еще ярче. Меня переполняет дармовая сила. Спасибо. Император за один удар сердца создает клинок из чистой духовной энергии в свободной руке, и мимолетным росчерком рассекает и лед, и сталь вокруг себя. В ответ я бью по поверхности арены, меняя ее структуру. Темный камень вздымается острыми пиками, смыкаясь вокруг Эльдвиана голодной пастью. Однако оппонент прорубается сквозь каменную хватку несколькими мощными ударами и обрушивает на меня шквал атак. Его мечи сливаются в сверкающий вихрь, Каждый удар несет смерть. Занятно. Ты можешь использовать несколько стихий, рычит император, продолжая наращивать темп. В погоне за многим ни в чем не достиг совершенства. А мне хватит и одной стихии, чтобы показать тебе разницу между мастером и дилетантом. Я уклоняюсь и блокирую удары, контратакую, но сейчас даже не могу отбросить императора. Его аура и давление ки продолжают расти. Видимо, он все-таки успел восстановиться. Или же намеренно хотел показать врагам, что он ранен серьезнее, чем было на самом деле. С него станется. Несколько моих ударов почти достигают цели, однако противник отводит их плоскостью клинка. Я высвобождаю ки с помощью крагов, оплетая Альдавиана самыми твердыми побегами, на которые способна моя стихия. Мимоходом касаюсь этих ростков, укрепляя и напитывая их своей энергией. Внезапно воздух вокруг наполняется пугающей мощью, и пространство взрывается ослепительной вспышкой. Ударная волна отбрасывает меня назад, а мои побеги вспыхивают яростным пламенем. Но они не рассыпаются пеплом мгновенно, я успеваю перехватить контроль, превращая горящие лозы в раскаленные копья, подпитывая их собственным огнем, и обрушиваю их на императора, едва не пронзив его бок. Альдавиан уходит от удара скользящим змеиным движением, но я готов к этому. Тонкий слой металла, которым я заранее покрыл часть арены, оживает под его ногами. Стальной купол смыкается вокруг противника молниеносно, но держится лишь мгновение. Раскаленные трещины прорезают металл, и полусфера разлетается оплавленными осколками. Император вновь атакует, еще быстрее и злее. Он начинает терять самоконтроль. Несколько хлестких ударов все же достигают цели, оставляя на моем теле кровоточащие раны. Я не обращаю на эти мелочи внимания, а краги продолжают частично поглощать энергию вражеских атак, подсознательно ощущая ее мощь, направляю часть усвоенной ки на исцеление собственных ран, а излишки выплескиваю, усиливая собственные атаки. Корни под моей властью преображаются в исполинских змей, окружая государя смертоносным кольцом. Каждая пасть таит в себе мощь стихии, я отказываюсь от бесполезного против него огня, но вода, которой овладел гораздо лучше, извергается ледяными потоками из нескольких глоток разом, пытаясь сокрушить его пылающую ауру. Однако мои атаки лишь разжигают в нем еще большую ярость. Поняв тщетность обычных приемов, Альдавиан призывает истинную силу своего божественного клинка. Лезвие пронзает воздух нестерпимым сиянием, вибрируя так, что сам воздух звенит от напряжения. С каждым взмахом меча противник высвобождает волны чистой энергии разрушения. Арена под ногами идет трещинами, словно тонкая наледь. В воздухе повисает ощущение надвигающейся катастрофы, будто сама ткань реальности расползается по швам. Волны чистой энергии настигают меня одна за другой, их скорость за гранью человеческого восприятия. В последний момент активирую корни жизни. Краги пронзают почву, впиваясь в нее бесчисленными отростками, и вокруг меня вспыхивает изумрудный щит, о который разбиваются испепеляющие удары Альдавиана. Пока враг продолжает атаковать, методично разрушая мою защиту, в глубине моего ядра собирается первозданная мощь. Краги на моих руках начинают пульсировать нестерпимо ярким светом, поглощая часть ки и вибрируя от рвущейся наружу силы. С ревом бросаюсь вперед, разом высвобождая всю накопленную духовную энергию. Перчатки откликаются на мой зов, древесный гнев материализуется в виде гигантских призрачных кулаков, каждый размером с пагоду. Они устремляются к императору подобно конечностям разъяренных титанов. Альдавиан вскидывает свой божественный клинок, и пространство вокруг него взрывается ослепительным сиянием, совершенный щит чистого света. Когда древесный гнев врезается в эту преграду, удар сотрясает арену до основания, и воздух наполняется громовым ревом столкновения двух противоборствующих сил. Защита Альдавиана выдерживает натиск, но по его сияющей поверхности расползаются трещины. Ударная волна сметает нас обоих, вышибая воздух из легких и отбрасывая к противоположным концам арены. Мы поднимаемся одновременно, шатаясь от истощения. Доспехи врага покрыты паутиной трещин, его руки заметно дрожат от напряжения. По моему лицу течет кровь, застилая глаза соленой пеленой, металлический привкус на языке отвлекает. И все же в наших взглядах читается одно: никто не отступит, покуда дышит. Холодная ярость искажает лицо правителя, когда он призывает последние резервы своей мощи. Вокруг него вспыхивает смертоносный ореол чистой энергии, пронизанный извивающимися молниями. В следующий миг Альдавиан превращается в размытую тень, его клинок поет песнь смерти, Каждый удар несет в себе силу, способную расколоть горы. Я уворачиваюсь на пределе возможностей, блокирую атаки там, где не успеваю уйти, но шквал ударов становится все яростнее и сокрушительнее. По поверхности моих крагов расползаются зловещие трещины, легендарная древесная броня не выдерживает чудовищного напряжения. Пространство взрывается ослепительной вспышкой, император применяет неведомую технику. Зрение подводит меня. Сперва образ врага двоится, затем множится, пока меня не окружает целый рой копий. Это не простые иллюзии, каждый двойник излучает реальную угрозу, а где-то между ними мелькает настоящий Эльдвиан. Фантомы кружат вокруг, их атаки сливаются в смертоносный вихрь. Монарх мастерски использует созданный хаос, его истинная форма то появляется, то исчезает за спинами копий, нанося внезапные удары. Темп схватки взвинчивается до предела. В калейдоскопе движений все труднее уследить за подлинным врагом. Активирую длани Асуры, усиливая технику мощью крагов. Шесть рук, окутанных изумрудным сиянием, пытаются сдержать натиск дюжины теней. Даже этого недостаточно. Фальшивые противники отвлекают внимание, пока сам Эльдвиан, как змея, проскальзывает сквозь мою защиту. Время словно замирает. В этот миг весь мир сужается до одной единственной точки, острия клинка императора, устремленного прямо мне в грудь. Я вижу каждую искру, пляшущую на божественной стали, каждый блик, отражающийся от золотых доспехов. Слышу свист рассекаемого лезвием воздуха, чувствую жар, исходящий от тела Эльдвиана, ощущаю покалывание собственной кожи, будто в предчувствии грядущей боли. Момент истины. Обжигающая агония пронзает тело, когда клинок врага находит свою цель. Острая сталь легко взрезает плоть, прожигает внутренности, лишь каким-то чудом разминувшись с сердцем. Боль настолько сильна, что на миг все чувства отключаются, оставляя только агонию. Мир вновь обретает краски и звуки. Я вишу в воздухе, насаженный на меч Эльдвиана. Он вздергивает меня над землей, как охотничий трофей. Сквозь застилающую глаза тьму я вижу его хищный оскал, полный торжества. В нем открыто читается все презрение властителя к дерзкому смертному, посмевшему бросить ему вызов. Небрежным, почти ленивым движением противник отшвыривает меня прочь, позволяет искалеченному телу беспомощно рухнуть на арену. Я падаю на холодный камень, как сломанная кукла с обрезанными нитками. Мои конечности больше не подчиняются приказам разума, дыхание превращается в хрип, а из раны стремительно вытекает жизнь, окрашивая плиты арены багровым. Вокруг лишь более всепоглощающая слабость. Кажется, что из тела разом вытекли все силы, оставив только пустую оболочку. Даже моргать становится невыносимо трудно. Я цепляюсь взглядом за фигуру врага, возвышающуюся надо мной, как колосс. В его глазах потаенное облегчение, долгие века никто не заставлял его выкладываться так сильно. Никто не бросал ему реального вызова уже очень долго. Он почти поверил, что может проиграть. И сейчас, как реакция на пережитый страх, он упивается своей победой. Лежа на залитой кровью арене, я наконец вижу полную картину. Эльдвиан не просто силен, за его плечами века непрерывных сражений и совершенствования. Каждое движение императора отточено тысячами поединков, каждый удар вобрал в себя опыт бесчисленных битв. Он достиг пика этапа ониксовой черепахи, в то время как я лишь начал свой путь к нему. Его тело и дух закалены до пределов, о которых я могу только догадываться, а запасы духовной энергии кажутся поистине бездонными. Годы моих тренировок – лишь первый шаг по сравнению с тем путем, что прошел он. Мир вокруг меркнет, теряет краски, растворяется в наступающей тьме. Значит, это конец, все было напрасно, мысли путаются, а боль становится далекой и глухой, будто доносящийся из-за толстой стены. Глава 36. Мое сознание утопает в кровавом мареве. Перед глазами встают случайные образы прошлого. И вдруг, пронзая пелену боли и отчаяния, я отчетливо, как никогда, слышу голос сестры. Ее лицо появляется передо мной, озаренное теплой, чуть насмешливой улыбкой. Помнишь, как говорил мастер Вэнг? Ее голос звучит мягко, но в нем чувствуется непоколебимая сила. Воля – это то, что отличает практика от того, кто хорошо машет ногами. Воля – это то, без чего на пути не получится сделать ни единого шага. Помню, Лин подходит ближе, ее призрачная рука едва ощутимо касается моей щеки. От этого прикосновения по телу разливается целительное тепло, боль на миг отступает. Тогда ты знаешь, что в нашей семье, может, я и получила всю красоту, она беззаботно смеется,